Глава шестая. За годы затишья Джамуха Сычен свел дружбу с наёнами многих племен. Его большая юрта всегда была полна гостей. Состязались в острословии улигарчи, звенели хуры. Это была жизнь, которую он любил, которую отстаивал, и ему казалось, что в степь вернулись старые времена, воспетые в сказаниях. А его андата Муджин со своими властолюбивыми устремлениями иссохнет сам по себе, как болячка, вскочившая на здоровом, но ослабленном временной болезнью теле. Будущее сулило Джамухе добро, и он жил светло и открыто. И вдруг началось. Найманы прогнали Ванхана. Темуджин разбил меркитов и прогнал Эрхехара. Умер Инанча-хан, и поссорились его сыновья. Едва дошла до Джамухи эта весть, как за ней новая. Темуджин и Ванхан пошли на Буюрука. Ринулись, словно коршуны, на раненого детеныша Сайги. Если они разобьют Буюрука, Темуджин вспомнит об ущелье Дзеренов и направит коней на его улус. В юрте умолкли голоса улигарчей и звуки хуров, и веселящий смех женщин. Притихли друзья-наёны. Трезвые и озабоченные они судили-рядили о будущем. Только худоумный не мог бы предвидеть, что будет со всеми ними, если Ванхан и Темуджин обессилят распавшийся улус найманов. Как деревья над травой, как сопки над равниной, возвысятся ханы над вольными племенами в самом сердце великой степи. Но согласные в этом наёны, как и в недавние смутные времена, не желали искать совместного пути спасения. Одни подумывали откочевать к Тохтобики, другие — к Таян-хану. Лишь немногие робко заикнулись, что надо бы пока Темуджин в походе напасть на его курени, захватить людей и скот. Джамуха молчал. В душе он презирал тех, кто надумал спрятаться за спину Тохтобики и Таян-хана. Не хотел поддерживать и тех, кто желал показать свою доблесть в захвате беззащитных куреней Анды. Захватить их легко, но удержать за собой. Возвратятся из похода Ванхан и Темуджин, всем голову снимут, и возвысится еще больше. Нет, тут нужно что-то иное. Но как не мучил себя Джамуха, ничего придумать не мог. Слишком давно он не видел ни Анду, ни хана отца, слишком мало знал, что на уме у того и у другого. И он принял решение, которое наёны сочли за шутку. «Я тоже пойду на Буюрука. Помогу хану отцу и своему Анде». Ему было опасно появляться в стане Темуджина, но он рассудил, что Анде сейчас выгодно будет не вспоминать старое. Кроме того, Ванхан вряд ли захочет поддержать прежние распри. Ванхана всегда огорчала эта вражда. Во всем остальном он полагался на волю неба, на свою умудренность, на свое умение вдвигать клинья в трещины, разъединяющие людей. Собрав воинов, Джамуха Сычен устремился навстречу своей судьбе. Буюрук со своим войском перевалил через Алтайские горы, двинулся вниз по реке Ургуну. Темуджин и Ванхан преследовали его по пятам. За ними шел Джамуха. За горами Алтая, покрытыми тенистыми лесами, лежала широкая равнина. Вся земля была усыпана острым щебнем, кое-где торчали кустики чахлой травы, и равнина была похожа на грязно-черный всклокоченный войлок. Часто попадались овраги, промытые дождевыми потоками. Иногда гладь равнины, утомительно однообразную, чуть оживляли пологие увалы. В низинах дольше сохранялась влага, и там торчали саксаульные кусты уродцы, зеленели листья ревеня и перья лука. Течение реки Ургуну за тысячелетия глубоко врезалось в пустыню. Берега падали крутыми скатами или головокружительными обрывами. Внизу у воды узкой полоской тянулись заросли смородины, шиповника, высились серебристые тополя, темнели корявые стволы осокори, зеленели лужайки. Джамуха, оставив на берегах дозоры, повел воинов возле воды. Воздух тут был затхлый, застойный, как в наглухо закрытой юрте. Над всадниками звенели надоедливые оводы. Из-под копыт, пугая коней, треском крыльев взлетали куропатки, в кустах перекликались синицы. Ниже по течению береговые обрывы отодвинулись от реки, стало просторнее. Джамуха внимательно всматривался в следы Буюрука, Ванхана и Темуджина. Сырая земля у воды, трава были истолчены множеством копыт. Изредка попадались черные пятна огнищ, обозначающих места ночевок. Он не торопил своих воинов. Ему не очень хотелось соединиться с Ванханом и Темуджином до сражения. Пусть сами добывают себе победу. Буюрука, Ванхан и Темуджин настигли у большого озера. Дозорные донесли, что началось сражение. Джамуха повел воинов к месту сражения кружным путем, прячась за пологие голые холмы. Вскоре холмы кончились. Перед ними лежала солончаковая равнина, поросшая кустами саксаула. Они тянулись широкой полосой и вдоль берега озера. Джамухе было достаточно одного взгляда, чтобы понять — Буюрук терпит поражение. Его воины откатывались, прижимаемые к кромке тростников, к топям. Еще немного, и ни одному найману не уйти живым. Джамуха заставил бить в барабан. Его появление за спиной воинов Ванхана и Темуджина было полной неожиданностью. Они ослабили напор на Буюрука, начали разворачиваться. Джамуха засмеялся, повернул коня к всадникам, стоящим в стороне от сражения, издали заметил среди всадников Ванхана и замахал руками. «Свои! Свои! Свои!» — подхватили вокруг его крик. «Ты откуда взялся?» — с радостным удивлением спросил Ванхан. «Я летел следом за вами быстрее кречета». Соскочил с коня, схватил полухалат Ванхана, прижал к лицу. — Я думал, не доживу до счастливого дня встречи с тобой, хан-отец. — А где Андата Муджин? — Он там, — Ванхан показал в сторону сражения. — Смотри, Джамуха, бегут найманы, бегут. Не все нам от них бегать. — У меня, хан-отец, усохла печень, пока на твоем месте сидел Эрхехара. А ты на меня за что-то гневаешься? За что, хан-отец? Джамуха держался за стремя, снизу вверх смотрел в лицо хану. Ты искал помощи у Темуджина, а не у меня. Или он лучше меня? Вы для меня оба равны и дороги, Джамуха. Ты пришел ко мне без зова, и я рад этому. Хан-отец, я пришел, потому что хочу быть всегда рядом с тобой. Но я боюсь за свою жизнь. Джамуха понизил голос. Если Андата Муджин вспомнит старые наши раздоры... Смотри и вникай. Бегут гордые найманы, бегут, Джамуха. У нас теперь есть дела поважнее давних раздоров. Я тоже так думаю, хан-отец. Но так ли думает мой Анда? Боюсь, что нет. Подскакали Темуджин, Нилха-Сангун, Борчу, Джелме. С коней хлопьями падала мыльная пена. В глазах Анды еще плескалась ярость, охватывающая человека в сражении. Этот взгляд задержался на лице Джамухи. Словно жаром огня опахнуло щеки. Но Джамуха не отвел глаз, только чуть опустил длинные ресницы. — Ага! Это ты нам все испортил, — сквозь зубы проговорил Темуджин. — Что я вам испортил? Я спешил на помощь. Ты помог бежать Буюруку, Эрхехара и Коксу Сабраку. — Они ушли? — лицо Ван Хана разом поскучнело. — Не ожидал? — Ну как же так? Не лха, Сангун. — Я свое дело, отец, сделал как надо. Темуджин должен был охватить Буюрука с левой руки и перекрыть дорогу. Я бы и перекрыл, если бы не Джамуха со своими воинами. Видишь, хан отец, во всем оказался виноват я. Анда Темуджин, я пришел искать мира с тобой. Зачем же воздевшего руки пинать в живот? Напрасно винишь Джамуху, Темуджин. Он ни в чем не виноват. Помиритесь. Ван Хан толкнул пяткой коня. Он был недоволен исходом сражения и не скрывал этого. Сидел в седле прямой, строгий. Наёны торопливо отъезжали в сторону, освобождая путь коню. И только Темуджин не тронул свою лошадь. Стоял поперек дороги, глядел из-под лба. Ван Хан резко натянул поводья. — Что, тут и будем стоять? Темуджин молча поднял плеть, поскакал к воинам, за ним его наёны. Джамуха с ненавистью посмотрел на сутуловатую широкую спину Анды. Ни перед кем не склонит головы. Возгордился, дальше некуда. Джамуха поехал рядом с Ван Ханом. — Хан, отец, я не слышал, чтобы до этого кто-нибудь побивал найманов. Такого и я не помню. По всей великой степи теперь никто не сравнится с тобой в славе и могуществе, хан-отец. Твои слова ласкает мой слух, Джамуха, но нет ничего обманчивее, чем наша слава и наше могущество. Мудро сказано, отец-хан. До тех пор, пока жив Архехара, не видать покоя твоему улусу, а его упустили. Не с умыслом ли это сделано? Какой может быть умысел? Ван Хан круто обернулся. Ты о чем говоришь? Я просто думаю вслух. Пока Эрхехара жив, тебе придется все время ждать нападения найманов. Одному против них не устоять. И ты, прославленный, могущественный, будешь зависеть от людей менее значительных, таких как я, или мой Анда Темуджин. Может быть, я и ошибаюсь? Темуджин не мог упустить моих врагов умышленно, — хмуро сказал хан. От Темуджина можно ждать всего, — поддержал Джамуху Нилха Сангун. Видел, как он заносится? Можно подумать, что он один разбил Буюрука. Перестаньте, — грубо сказал Ван Хан. Я вам не верю. Джамуха и не надеялся, что хан так легко и просто поверит его вымыслу. Крохотная искра, отскочившая от кремня, падает на труд и долго тлеет, прежде чем родить пламя. Пусть тихо, незаметно тлеет, всему свое время. А к Нилха Сангуну надо держаться поближе. Сын хана, кажется, не больно-то любит Темуджина. Объединенное войско медленно небольшими переходами стало возвращаться назад. Перевалив горы Алтая, на реке Байдарик остановились покормить коней. Здесь получили известие, Коксу Сабрак, оставив Буйрука, отправился к Таян-хану, на коленях вымолил прощение, попросил войска и стремительно движется на них. Стали готовиться к сражению. Втроем объехали окрестные возвышенности. Лето кончилось. Утром на примерзшую землю упал первый снежок. Днем пригрело, и он растаял. Остались небольшие клочья в тени за камнями и кустами Дорисуна. Копыта коней скользили по сырой земле. «Ну что, дети мои?» «Как и где будем встречать Коксу Сабрака?» — спросил Ван Хан, останавливая коня. «Я человек маленький», — сказал Джамуха. «Где поставите, там и буду стоять». Ты что-то очень уж часто говоришь о том, что маленький. Темуджин приложил к колбу ладонь, начал вглядываться в пологие серые сопки, испестренные клочьями снега. Мала мышь, а убивает лошадь, забравшись ей в ноздри. Хан отец, Коксу-собрак пойдет на нас по той лощине. Ты говоришь так, будто сам Коксу-собрак поведал тебе, где он собирается пойти, съязвил Джамуха. А другой дороги у нее нет, спокойно возразил Темуджин. Не станет же он прыгать с сопки на сопку, как лягушка с кочки на кочку. Главные силы он поведет по лощине, а боковое охранение двинется по гряде. Так, наверное, и будет, согласился с ним Ванхан. А мы перекроем лощину. Остановить его тут, я думаю, будет не так уж трудно. Остановить, но не разбить, хан отец. Лощина тесна, в ней нельзя развернуть все наше войско. Невозможно будет ударить и сбоку. Смотрите, какие там рытвины и овраги. Всадникам придется двигаться шагом. Лучники их забросают стрелами. Коксу-собрак будет сидеть в лощине, как я когда-то в ущелье Дзеренов. Темуджин усмехнулся. Впервые он упомянул ущелье Дзеренов. И смотри-ка, усмехается. Думает, ловко тогда одурачил его Джамуху. Ну-ну, пусть думает, пусть считает, что одурачил. И что же ты хочешь? Спросил Ванхан. Надо выманить Коксу-собрака туда, на равнину. Как это сделаем? Мы перекроем лощину частью наших сил. Дадим тут сражение, потом бросимся бежать. Коксу-собрак будет нас преследовать. И вот, едва он выскочит на равнину, на него с правой и с левой руки навалятся наши свежие силы. Что-то очень уж просто, Темуджин. Коксу-собрак — старый волк. Вот и хорошо, что просто. Замысловатую хитрость порой разгадать куда легче, чем такую. Но если ты хочешь по-другому, хан-отец, давай подумаем. По-другому? Ван-хан повертел головой. У нас нет времени долго раздумывать. Будь по-твоему. Теперь давай распределимся, кто где встанет, и займем всяк свое место. В лощине, я думаю, надо встать тебе, хан-отец. Там вон встанет Анда-Джамуха, а я в другой стороне. Ван-хан задумчиво почесал за ухом, нехотя согласился с Темуджином. Вечером в его походном шатре Джамуха спросил у Нилха-Сангуна. — Ты почему не был с нами? — У меня другие дела, а что? Джамуха огляделся, не подслушивает ли кто, понизил голос. «Вы встали в лощину по подсказке Анды. На ваших воинов падет главный удар Коксу-собрака. Потом вы будете убегать, выманивая его на наши копья. Сколько же воинов твоего отца падет под мечами найманов?» Заметив, что их тихий разговор привлекает внимание найонов, Джамуха громко сказал. «Я больше всего люблю охотиться на хуланов. Сейчас самое время». И шепотом. «Ты молчи о том, что слышал от меня». Но молчать, как и рассчитывал Джамуха, Нилха-Сангун не стал. Он о чем-то тихо поговорил с прыщеватым найоном, Арин Тайджи и своим дядей Джагамбу сел рядом с отцом. В юрту вошел Темуджин. Его сопровождал молодой кривоногий воин в куяке и шлеме из воловьей кожи. Найон дозорной сотни Мухали. Темуджин легонько подтолкнул воина в спину. Говори. Завтра найманы будут тут. Они остановились на ночевку недалеко от этой лощины. Погладив нагрудный крест, Ванхан поднес руку к губам. «Помоги нам, Бог! Много ли найманов ведет Коксу-собрак? На глаз не меньше, чем у нас. К утру мы узнаем точное число. — Как? — Посчитаешь? — недоверчиво спросил Нилхас Ангун. — Мы захватим 2-3 человек и все узнаем. Мухали сказал это так, будто собирался привести людей из соседней юрты, а не из вражеского стана. И все-таки никто не воспринял его слова как пустое бахвальство. Молодой сотник держал себя так, что не поверить ему было невозможно. И откуда Темуджин берет таких людей? Мухали, скорее всего, не родовит и ростом не вышел, и статью не удался. А вот приметил же его Анда. «Ну иди, Мухали», — сказал Темуджин. «Я буду ждать твоего возвращения». Неторопливо поправив шлем и подтолкнув под пояс полы халата, Мухали вышел из шатра. Нилхас Ангун что-то начал говорить на ухо отцу. Лицо Ван Хана потемнело. Темуджин направился было к хану, но Джамуха остановил его. «Из какого племени, Мухали?» «Из Джалаиров». «Его отец был Найоном?» «Нет, он был нукером у Бурибухе». Нилхас Ангун все еще разговаривал с отцом. «Пусть все выскажет». «Анда, Темуджин, может быть, ты мне подаришь этого сотника?» «А ты, Анда Джамуха, подаришь мне 1000 воинов?» «Шутишь все, Анда Темуджин». «Не шучу. Мухали стоит 1000 воинов. Я когда-то просил подарить Шаурхан Субедея. Ты мне тоже отказал. Или и сын кузнеца стоит 1000 воинов?» «Стоит, Джамуха». «Ты ценишь своих нукеров, но не нашу старую дружбу. Ради этой дружбы я оставил неотомщенный кровь моего брата Тайчара. Ради дружбы поднял воинов и пошел к вам. А ты со мной и поговорить не хочешь». «Сломанная кость, Анда Джамуха, долго срастается и часто болит». «Темуджин!» — окликнул его Ван Хан. «Надо еще раз подумать о завтрашнем сражении». «Но мы все обдумали, хан-отец». Темуджин сел рядом с ханом. «Воины стоят на своих местах. Может быть, нам передвинуть? Кого? Куда?» Короткие брови Темуджина удивленно приподнялись. «Ты закроешь лощину, а я стану на твое место. Или Джамуха?» «Ничего не понимаю, хан-отец». «Зачем? Почему?» «Хотя бы потому, что и ты, и Джамуха помоложе меня. Бегство даже и обманное не приличествует моим сединам. Об этом надо было думать раньше». «Ты один за всех думал», — бросил Нилхас Ангун. «А, это ты сбиваешь с толку хана отца? Неправда разве что все решаешь за всех нас? Чужими руками хочешь побить врага?» «Нилхас Ангун», — Темуджин помедлил. «Нилхас Ангун, ты забыл, что найманы ваши враги? Я здесь только для того, чтобы помочь». «Кому?» — въедливо спросил Нилхас Ангун. «Я с тобой не хочу разговаривать. Хан-отец, если ты хочешь разгромить Коксу Сабрака, делай, как мы договорились. Передвигать людей поздно, и нет в этом смысла. Надо, чтобы Коксу Сабрак увидел перед собой тебя, иначе он все поймет». Ван Хан был в нерешительности. «Может быть, это и верно, но с другой стороны...» «Не знаю, Темуджин». «Зато он все знает, будет стоять в безопасном месте и посматривать», — проворчал Нилхас Ангун. Обозленный Темуджин поднялся. «Вступая в сражение, никто не может заранее предсказать, где будет безопасное место», — сумрачно сказал он. «Кто ищет безопасности, тому надо брать в руки не меч, а бич пастуха». «Перестаньте спорить. Пусть все останется, как задумали». Темуджин вышел из шатра. «Много умничает», — сказал Нилхас Ангун. «Замолчишь ты когда-нибудь или нет?» — — набросился на него хан. — Всегда впутываешься не в свое дело. Жужжишь на ухо о своих выдумках. — Я ничего не выдумываю, отец. Ты же сам слышал, как он сказал, что найманы ему не враги. Джамуха не упускал ни слова из этой перепалки. Он был доволен, все шло как надо. Сражение началось по замыслу Темуджина. Но Ван Хан, терзаемый сомнениями, не исполнил того, что ему предназначалось. Он не пытался сдержать Коксу Сабрака, бросился бежать после короткой схватки. Поспешное бегство навело Коксу Сабрака на подозрение. Он не кинулся за Ван Ханом, не вышел из лощины, и ловушка, подстроенная Темуджином, оказалась пустой. Пришлось вести невыгодное наступление на лощину. Сражение, вялое, без особого урона для той и другой стороны, продолжалось целый день. Вечером войска оттянулись на свои места, расположились на отдых. Небо было завалено облаками, падали редкие снежинки. Джамуха сидел в своей маленькой походной палатке перед огнем, жевал сушеное прогорклое мясо, запивая его кипятком из котелка. К нему подходили нукеры, спрашивали то об одном, то о другом, но он раздраженно махал рукой. Они мешали думать. Кажется, выпал случай, когда можно расправиться с Темуджином, даже не вынимая из ножен меч. Если он правильно рассудил, все получится хорошо, должно получиться. Поужинав, велел позвать сына Акточита Бухая, молодого воина Хунана. Когда тот согнулся в поклоне, спросил, хитро усмехаясь: «Ты, кажется, хотел жениться?» «Я просил в жены рабыни татарку, но ты не дал». Хунан, хмурясь, отвел взгляд в сторону. «Не дал?» «И верно, не дал. Но, может быть, и дам. А пока слушай и запоминай. Ты найманский воин. Перебежал сюда». Хунан смотрел на огонь, кивал головой, но, кажется, не очень-то вникал в его слова. «Подними голову», — приказал Джамуха. «На меня смотри. Исполнишь все как следует, получишь в жены татарку». «Правда?» — Хунан недоверчиво глянул на него. «Я сделаю все, что прикажешь. Но зачем тебе это?» «Меньше будешь знать, дольше проживешь. Запоминай, что я говорю. Если ты напутаешь и скажешь что-то не так, не увидишь не только татарки, но и завтрашнего рассвета». Под охраной двух нукеров он доставил Хунана в шатер Ван Хана. Хан и его сын молились перед сном. Кроме них в шатре никого не было. Джамуха сказал испуганным голосом: «Нам грозит большая беда, хан-отец. Этот человек прибежал от Коксу-Сабрака. Ты только послушай, что он говорит». Пугливо озираясь, Хунан повалился перед ханом на колени. «Охраняю я шатер Коксу-Сабрака. Вижу воина. Ты заметил, какой он из себя?» — спросил Джамуха. «Молодой, небольшого роста, ноги кривые». «Не Мухали его имя?» — допытывался Джамуха. «Имени он не назвал. А может быть, я не расслышал. Воин сказал Коксу-Сабраку: он с тобой согласен. Завтра, не вступая в сражение, уведет своих людей. Но за эту услугу найманы должны дать клятвенное обещание не трогать его улуса». «А кто этот он?» — спросил, напрягаясь, Нилха Сангун. «Не знаю», — пробормотал Хунан. «Я больше ничего не знаю». «Если это был Мухали, — начал Джамуха, — а кому же быть другому?» — перебил его Нилха Сангун. «Конечно, это был он, и послал его Темуджин». «Не может быть!» На шее хана вздулись жилы, он резко наклонился вперед, сгробастал Хунана за воротник, силой рванул, закричал не своим голосом: «Врешь, раб!» «И я думаю, врет», — сказал Джамуха, шагнул к Хунану, пнул в бок. Признайся хану отцу, врешь? Смилуйтесь, высокие Найоны. Зачем же мне врать? Я думал, заслужу награду, а вы меня бьете. А может быть, и не врет, сказал Джамуха. Конечно, он говорит правду. Нилха Сангун вскочил на ноги. Я давно подозреваю, что Темуджин переведывается с найманами. Ты всех во всем подозреваешь, сердито сказал Ван Хан. А кто упустил Эрхе Хара, Буюрука и этого самого Коксу Сабрака? Темуджин? Кто подставил наших воинов? Темуджин? Кто предупредил Коксу Сабрака, чтобы он не вылезал из лощины? Тоже, думаю, Темуджин. Почему ж ты, отец, закрываешь глаза? Подожди ты, подожди! Непослушными руками Ван Хан растирал виски. Я хочу видеть Темуджина. Я обо всем его спрошу. Он никогда не признается в таком постыдном поступке. А может быть, позвать, — вмешался в разговор Джамуха. Я бы перед лицом хана отца не смог утаить ничего. Только вот, боюсь, если Темуджин поймет, что его двоедушие разгадано, ударит на нас в открытую. С одной стороны он, с другой Коксу Сабрак, и мы погибли. Ван Хан вскинул руки, поднял страдальческий взгляд вверх. Боже великий, что ты делаешь с людьми? Отец, они разобьют нас. Я не хочу больше скитаться по чужим землям. Но что делать, сын? Надо уходить, сказал Джамуха. Пока никто ни о чем не догадывается, мы тихо снимемся и уйдем. Утром будем далеко отсюда. Да-да, хан тяжело поднялся. Будем уходить. Что же это делается, великий Боже? Кому верить, на кого надеяться? Он сморщился, будто от зубной боли. Джамуха возвратился к себе, ткнул Хунана кулаком в бок. Не болит от моего пинка? Ничего, татарка вылечит. Хунан промолчал. Воины сотни по сотне уходили в темноту ночи. Падал снежок, заглушая стук копыт и тихие голоса. Джамуха поднял глаза к черному небу, засмеялся. Из тонких, невидимых другим паутинок, он сплел крепкую сеть и кинул под ноги Андетому Джину. Хорошо. Хотел бы он завтра увидеть лицо Анды, когда тот поймет, что остался один на один с Коксу Сабраком.